Конфликты со странноприимством. Человеку подчас хочется чувствовать себя добрым, справедливым, милосердным, щедрым, но при этом так, чтобы это не было слишком накладно, и главное, чтобы никак не мешало удобству жизни. Поэтому древний обычай принимать странников, распространенный во многих культурах, уходит в прошлое. Люди неохотно пускают к себе пожить незнакомцев, ведь это вызывает столько неудобств и противоречит элементарной осторожности и благоразумию. Однако Святое Писание строго требует: «Ревнуйте о странноприимстве». Заметьте, здесь не написано «подумайте о гостеприимстве». Здесь сказано «имейте решительное желание принимать гостей». Слово «диоко» – «ревновать» переводится как «упорно, усердно следовать», настойчиво гнаться за чем-то, пока не поймешь. Павел призывает нас быть гостеприимными, и слово «диока», которое он употребляет в этой связи, подчеркивает, что мы должны серьезно настроиться на гостеприимство. Мы должны обязательно развить в себе это качество, стать доброжелательными, радушными и гостеприимными людьми. Теперь разберем греческое слово «странноприимство». Филоксения – странноприимство, страннолюбие. Это слово составное. Филос переводится «дружелюбный», слово «ксенос» – «странник», «иноземец» и относится не к знакомым или не к друзьям, а к людям совершенно незнакомым, иноземцам. Поэтому, как мы видим, Писание призывает нас оказывать гостеприимство незнакомцам. Каждый странник – сам Христос. За каждым посылаемым нам Богом стоит сам Христос. Когда Сын Человеческий придет в Своей славе и с Ним все ангелы, тогда Он сядет на престоле Своей славы. Перед Ним будут собраны все народы, и Он отделит одних людей от других, как пастух отделяет овец от козлов. Овец Он соберет по правую сторону от Себя, а козлов по левую. Тогда Царь скажет тем, кто по правую сторону: «Придите ко Мне, благословенные Моим Отцом, получите ваше наследство, Царство, приготовленное вам еще от создания мира. Потому что я был голоден, и вы накормили меня. Я хотел пить, и вы напоили меня. Я был странником, и вы приютили меня. Я был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы ухаживали за мной. Я был в тюрьме, и вы пришли навестить меня». Тогда праведные скажут: «Господи, когда это мы видели Тебя голодным и накормили Тебя? Когда Ты хотел пить, и мы дали Тебе напиться? Когда мы видели Тебя странником и приютили Тебя, или видели нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в тюрьме и навестили Тебя?» Царь им ответит: «Говорю вам истину, то, что вы сделали одному из наименьших моих братьев, вы сделали мне». Тогда он скажет и тем, кто будет по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в вечный огонь, приготовленный для дьявола и его ангелов. Потому что я был голоден, и вы не накормили меня. Я хотел пить, и вы не напоили меня. Я был странником, и вы не приютили меня. Я был наг, и вы не одели меня. Я был болен и в тюрьме, и вы не навестили меня». Они тоже спросят: «Господи, когда это мы видели Тебя голодным, или когда Ты хотел пить, или был странником, или нуждался в одежде, или был болен, или в тюрьме, и мы не помогли Тебе?» Он им ответит: «Говорю вам истину, все, чего вы не сделали для одного из наименьших, вы не сделали Мне». И они пойдут в вечное наказание, а праведники в вечную жизнь. Действительно, Иисус Христос учил притчами. А притчи, как известно, не всегда могут быть прямым руководством к действию. На то они и притчи, не приказы. Притчи не все надо понимать буквально, но это место особое. Перечисление того, что нужно сделать каждому приходящему к нам, повторяется 4 раза. То, что надо впустить в свой дом, накормить, напоить и одеть любого нуждающегося человека, которого привел к нам Бог, спора быть не может. Тем более, если Он попросил у нас. Уже не в притчах, а в Нагорной проповеди прямо сказано: «От просящего не отворачивайся, не суди. Просят пройти одно поприще, пройди 2». Вы можете возразить, что потенциальный странник, имеющийся здесь в виду, не наркоман, не алкаш, не маргинал, недействующий преступник и так далее. Да, может быть беден, голоден или болен. Более того, может быть и в тюрьме. Быть в тюрьме не значит быть преступником. Итак, что же? Вы скажете, что мы не можем каких-либо маргиналов, неадекватных, зависимых от водки и прочего, живущих по плоти, считать братьями Христа, пусть и меньшими. У нас дома приют, и я отвечу не понаслышке. Господь нам не дает судить и выбирать. Этот странник мне нравится, я его приму, а этот нет, его прогнать надо. Мы сами все странники в этом мире, и ничего не принадлежит нам, все дано нам Господом. И дом мой вовсе не мой. Он дан мне Господом, дабы я распорядился им по совести и по заповедям Божьим. Я лишь управ дом, а не хозяин, слуга, а не господин. И нет у меня права судить да рядить, впускать да прогонять. Кроме того, проблема состоит в том, что нам не дано распознать, кто маргинал по плоти, а кто юродивый Христа ради, кто просто проститутка, а кто будущая Мария Египетская. Особенно в первый момент мы не можем это никак распознать. Мы видим несчастного голодного человека, который, оставь его на улице зимой, погибнет. Мы одеваем его и кормим, даем выспаться, а потом уже и начинаем разбираться. Те, кто по плоти и не готовы к покаянию и вере, сами уходят. Те, кто готовы, остаются. Да, в процессе, конечно, много грязи. Но дело в том, что Бог не приведет ко мне человека, если у него нет надежды, что этот человек обратится к Богу. Может, не сейчас, может, через много лет, вспомнив, как его приютили и как он был несправедлив к приютившим его. Также мы не должны ничего бояться. Волос с нашей головы не упадет, если нет на то Божьей воли. Ну и, наконец, бонус. Тем, кто живет так, Господь подает огромные дары. Мы можем не заботиться, что нам есть и что пить. Чудесным образом, годами у нас всего хватает и все есть. Люди жертвуют. Господь буквально каждый месяц совершает для нас чудеса. И таким образом мы терпим странников, но при этом сами ни в чем не нуждаемся. Можем не работать за деньги, а работать для Бога, за что Он вознаграждает всем необходимым. Мы можем молиться сколько угодно, у нас есть церковь при доме и много свободного времени. Евангелие – это Новый Завет, договор. Живи по-евангельски, и Господь будет оберегать тебя и давать тебе все необходимое. И это становится очевидной реальностью. Мы не можем распознать, кто разбойник благоразумный, а кто нет. Когда обоих разбойников вели с Христом на крест, было неясно. Но потом один, покаявшись и вославив Христа, попал с ним в рай, а другой – в муку вечную. Христос постоянно обедал и общался с блудницами, мытарями и так далее. Далеко не все покаялись и принимали Его, однако Он давал им равные возможности, посещая их. Да и в тюрьме нужно посещать не только невиновных, но и преступников, ибо сами мы все грешники и приступаем закон Божий постоянно. Вот и получается, что можно и нужно воспринимать в каждом встречаемом нами человеке образ Христов. Тем более он там есть, ибо человек создан по образу Божьему, а подобие достигается святой жизнью. Приходит Иисус в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит самарянка почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Итак, в Евангелии рассказывается, как Господь наш Иисус Христос, идя близ града самарянского, восхотел пить и попросил у женщины-самарянки подать ему напиться из колодца, поскольку она пришла за водой. Это место и сейчас называется Шамрон. Это очень жаркая местность, там все время хочется пить. И колодец, и вода имеют огромное значение. Большое значение в жизни поселян уделялось и ношению воды. Это был тяжелый труд. Идти с водоносами по жаре и приносить каждый день воду. Этим занимались женщины. Однако Христос говорит: «Пия воду эту, будете жаждать снова. Я же могу дать вам такую воду, что более не возжаждете». Здесь он говорит иносказательно о Царстве Небесном, о славе Господа Бога нашего. Самарянка сначала не понимает, кто он и о чем он повествует, но затем Господь открывается ей и говорит, что он Мессия, Сын Божий. Нужно понимать, что между самарянами и иудеями были такие отвратительные отношения, что иудеям даже было запрещено принимать что-либо из рук самарян, покупать у них товары, питаться их пищей. Такое очень часто случается, когда существует религиозный фанатизм, и одна группа людей превозносит себя над другой. Хотя самаряне и были очень близки по верованиям иудеям. Что в таком случае говорить о людях, которые были далеки по вере иудеям? Однако, как это ни странно, Господь Иисус Христос открывает себя как Мессию не знаменитым людям того времени, не ученым, не книжникам и фарисеям и даже не иудеям, а открывает себя женщине не очень высоких моральных норм. Он сказал ей, что у нее было много мужей, и сейчас тот, с кем она живет, не муж ей. Это еще раз показывает, что Господь как солнце. Он светит на правильных и неправильных, на больных и здоровых. Он своей любовью и милосердием привлекает к себе всех, призывает к себе абсолютно всех. Его суд – суд милостивый, не жестокий суд человеческий, которому мы подвергаемся все на этой земле, судя друг друга, а суд милостивый. Суд, куда приглашены все, вне зависимости от принадлежности к тому или иному народу, вне зависимости от того, как они себя вели, были они хорошими или плохими, добрыми или злыми. Господь призывает всех без различия, потому что Он готов принять на Себя и понести грехи каждого из нас, тем самым стерев их, чтобы эти грехи не были препятствием на пути от нас к Господу. Он призывает всех к Себе, Он открывает объятия каждому из нас. Тем не менее, Он не принуждает нас, и всякий раз, отворачиваясь от Него, мы отворачиваемся от собственного спасения и снова блуждаем по дебрям земным, где так легко оступиться и погибнуть. Но стоит только нам снова повернуться к Господу, как Он снова открывает свои объятия, и так продолжается до самого последнего нашего часа. Стоит ли испытывать эту милость Господню, стоит ли искушать Господа? Если мы уже обратились к Господу, давайте быть твердыми в нашей вере. Давайте не отходить от того пути, который Господь сподобил нам избрать. Посмотрите, Он предпочитает открыть ту тайну о себе, которую Он еще недостаточно пояснил своим ученикам. Ибо далее сказано, что пришли ученики и, удивившись Его разговору с той женщиной, сказали, что они принесли Ему еду. А Господь ответил, что у Него есть такой хлеб небесный, который больше не понадобится алкать, ибо он полностью насыщает. Но ученики Его не понимают. Однако женщина, которая не была Его ученицей, бежит в город и зовет горожан, и те прибегают к Нему. Кстати, есть такая деталь, которая однозначно доказывает, что эта история совершенно реальна. Женщина оставила свой водонос. Видимо, ведра были тяжелыми, и она собиралась потом все равно набрать воды и пойти домой. То есть, чтобы не бегать с ведрами туда-сюда, она оставила свой водонос и побежала налегке сообщить своим горожанам, что пришел Мессия, и что он рассказал все о ней самой, словно пророк. И когда люди пришли к нему, то после встречи сказали женщине, что уверовали не по словам ее, а сами воочию убедились. И пробыл он с ними несколько дней и учил их тайнам Царствия Небесного. Как и всякая евангельская история, это тоже легко ложится на нашу жизнь. Ведь Господь с готовностью обращается к каждому из нас, как бы низко мы ни пали, как бы не испачкали свою душу, как бы не отошли мы и не предали Господа, как бы не распинали мы Его своими деяниями, мыслями, помыслами и пагубными страстями. Он всегда готов нас принять. Но это не значит, что мы и дальше можем продолжать вести беспутный образ жизни, потому что всякое беспутство имеет свой предел. И рано или поздно терпение Господне заканчивается на том моменте, когда становится ясно, что если человек продолжит жить на земле дальше, то согрешит еще страшнее и больше. И тогда Господь забирает его, и человек лишается возможности покаяния. Возможность покаяния есть только у нас, живых. Поэтому так ценятся наши молитвы об усопших, и это естественно. Ведь если человек, отошедший в мир иной, оставил о себе добрую память и хоть кому-нибудь сделал нечто доброе, то о нем молятся. Молятся люди праведные, обращающиеся к Богу, и это облегчает участь усопшего. Это является еще одной причиной того, что нужно быть добрым к окружающим, помнить, что и мы рано или поздно перейдем в мир иной. Церковь наша дает нам возможность освободиться от грехов, в которых раскаялись. Но есть один важный момент. Хоть судья наш и берет на себя наши грехи, хоть и несет заранее наказание за наши грехи в виде крестной своей смерти, тем самым искупая нас. Тем не менее, в отличие от обычного безжалостного и холодного судьи, этот судья видит нас насквозь. И он никогда не примет от нас ложное, формальное покаяние, покаяние не от всего сердца, лишь бы отвязались. Мы открыли свой дом для людей еще в 2009 году, когда построили там свою церковь и создали паломнический центр. За эти годы у нас побывало очень много людей, около 1000 человек. Трудно даже самому поверить, когда называю эту цифру. Но подсчеты действительно это показывают. Со временем мы вышли, так сказать, из моды. К нам стали приезжать все меньше и меньше, а все больше стали приезжать люди, которым нужно жилье и помощь. И в какой-то момент, в 2012 или 2013 году, мы вдруг поняли, что мы уже не паломнический центр, а приют. И это был очень важный момент, когда мы это осознали. Потому что, когда мы обратились за помощью, объяснив людям, что мы делаем, то мы получили очень большую помощь от всех. В чем заключается наша идея? Христианство требует от нас принять любого просящего у нас, дать любому просящему, предоставить ему кров, дать пищу, напоить его, посетить в тюрьме, темнице и больнице. Более того, если просит он верхнюю рубашку, отдай верхнюю одежду и наоборот. Эти требования очень логичны, они дают таким образом проявлять любовь к своему ближнему. Несмотря на то, что у нас существуют социальные службы, которые, кстати, построены на этих же христианских принципах, принципы эти стали вводиться и в общество католической церкви в свое время, и протестантскими церквями. Но, к сожалению, у нас есть ограничения. Через это сито иногда проваливаются люди, которые не могут получить обычной социальной помощи. Например, в приютах Торонто требуют предъявления документов, а люди, потерявшие жилье, чаще всего не имеют документов. Документы тоже теряются, и нужно время, чтобы восстановить их. Бывает, что люди только что вышли из тюрьмы, и им некуда идти. Бывают женщины, занимавшиеся не очень хорошей профессией, которые хотят прекратить это, но те, кто с ними работал, могут их преследовать. Бывают жены, выгнанные мужьями, и мужья, выгнанные женами. То есть масса самых разных ситуаций, когда социальная система не может помочь, или люди не могут квалифицированно попросить этой помощи, чтобы ее получить. Поэтому мы пускаем всех, кто нуждается, не спрашивая, кто они и что, больны они или здоровы, наркоманы или алкоголики. Конечно, это тяжелый крест. Было много тяжелых ситуаций, когда люди дрались, пили и совершали прочие вещи. Но Господь как-то бережет нас. До сих пор все живы, слава Богу, пока еще ничего такого страшного не случилось. Я не вижу другого способа. Если я проповедую любовь к ближнему, то я должен следовать этому. Если я не следую, то я не могу это проповедовать. Где находится ваш приют? Как он выглядит? Сколько сегодня в нем человек? Кто ухаживает за членами приюта, обеспечивает питанием, одеждой, решает бытовые вопросы? Находится он в моем доме, в 250 километрах к северу от Торонто, в Хантсвилле. Жить здесь одновременно может до 10 человек, но это будет довольно тесно. В данный момент здесь совсем немного людей, всего 4 человека. Один больной раком, другой инвалид, третья жертва насилия и еще один человек. Мы все время рекламируем, что у нас есть место и приглашаем всех, кто нуждается. Люди приезжают на короткий срок, иногда на 1 или 3 недели. Это теплый, хороший, милый дом, где периодически появляется инвалид, который топает со своими костылями. Где все вместе едят за одним столом, проводят вместе праздники. Куда приезжают и совсем не нуждающиеся гости, и они сидят за одним столом с теми, кто нуждается. Создалось такое уникальное место. У нас есть и 2 канадцев, и русскоязычные, и все смешанные. И мы стремимся, чтобы все были в мире и дружбе. Иногда бывают инциденты, в среднем раз в 2-3 месяца. Господь каким-то образом нас отводит от больших проблем. А каким образом вы осуществляете медицинскую помощь? В этом отношении мы полностью полагаемся на государство. Единственное, если поступает к нам человек, у которого ничего нет, ни хелф-карт, ни паспорта, никаких документов, значит, надо начинать процесс восстановления этих документов, ходить по инстанциям, предоставлять адрес. Все это очень кропотливые вещи, которые даже здоровому, нормальному человеку сделать трудно, а больному человеку или оказавшемуся в тяжелой ситуации вообще не под силу. И мы восстанавливаем хелф-карты и другие документы. Если нет возможности оплатить, то мы обращаемся за помощью в каком-то особом лечении. Вера без дел мертва есть. А дела веры – суть, любовь, мир, долготерпение, милость, смирение, несение креста и жизнь по духу. Только такая вера вменяется в правду. Истинная вера не может быть без дел. Кто истинно верует, тот непременно имеет и дела. Преподобный Серафим Саровский. Что я хочу сказать и что меня поразило? Я думал о людях хуже, чем они есть. Оказалось, люди очень хотят помогать. Когда мы обратились с просьбой поддержать наш приют, меня поразило, насколько люди хотят помогать и насколько они помогают. Постоянно привозят еду, вещи, дают деньги. Удивительно, как объединилась наша община – и мусульмане, и евреи, и православные, и атеисты. Вот она, идея того, что есть универсальная необходимость предоставить минимальные условия нуждающимся. Нередко бывает, что люди, которые находятся в хорошем состоянии, у них есть дом и все остальное. Вдруг что-то происходит, и они оказываются без дома. У нас так интересно устроено общество. Допустим, муж с женой поссорились. Один другого толкнул, соседи вызвали полицию, человека взяли, посадили на 2 дней. Затем выпустили до суда и сказали: «Ты не имеешь права приближаться к своему дому». А куда ему деваться? Предположим, он компьютерщик, ему надо где-то работать, а денег снимать гостиницу у него нет. Он неделю пожил в гостинице, деньги закончились, и куда ему деваться? И вот мы берем такого человека. Он живет у нас, и мы не просим с него денег, что стало возможным благодаря помощи. За счет того, что у нас есть люди, которые постоянно по 30-40 долларов в месяц перечисляют нам, 1-2 человек мы можем вообще бесплатно содержать, только за счет денег, которые нам дают люди. Естественно, когда люди из приюта встают на ноги, они тоже пытаются помочь, что-то дают, что-то делают. В принципе, этот опыт, который я получил во время обращения за помощью по этому поводу, оставил у меня очень светлые впечатления о людях, о нашем комьюнити, о нашей общине и вообще о человеческих качествах. И о том, что у людей существует действительная потребность помогать друг другу. Какая помощь сегодня нужна вашему приюту? В каком виде ее можно давать или присылать и куда? Вы меня засмеете, но, честно говоря, нам ничего не надо. У нас все есть. и денег достаточно, и вещей, и еды более чем достаточно. В данный момент мы ничего не просим. Мы просим только, когда нам надо. И когда нам будет надо, то мы попросим. В данный момент мы наоборот, предлагаем. У нас есть комнаты, и если люди находятся в сложных ситуациях, мы не спрашиваем ни документов, ни имен, ни медицинских диагнозов. Желательно, если кто-то болеет инфекционными болезнями, такими как туберкулез и прочие вещи, чтобы человек признался. Потому что тогда бы мы делали более серьезную стерилизацию вещей и посуды для человека, чтобы самим не заразиться этими болезнями, что вполне вероятно. Естественно, очень тяжело больных мы не можем принять, потому что нам трудно за ним ухаживать. Но сейчас у нас живет человек, который постепенно становился все более и более больным. И сейчас матушка за ним ухаживает. Ему надо уже и памперсы менять, и она и в этом году помогает, и так далее. Отец Борис, как вас найти? Как найти ваш приют? У нас есть бесплатная линия. Вообще, наличие бесплатной линии очень важно, потому что когда человек оказывается в безвыходной ситуации, у него может даже не быть денег, чтобы позвонить. Наш номер 1-888-533-4323. Этот номер связан с моим мобильным телефоном, я пытаюсь на него всегда отвечать. Если я не отвечаю, то у меня записывается номер, с которого позвонили, я перезваниваю. Но можно проявить настойчивость и лучше всего координироваться через этот телефон. Я бываю в Торонто каждую неделю, и если кто-то оказывается в нужде в Торонто, я могу взять человека, увезти и привозить в Торонто по мере надобности, также раз в неделю. Что касается удаленности. Удаленность – это и плюс, и минус. Для того, кто хочет искать работу в Торонто, это, конечно, минус, потому что он не может все время выезжать на собеседование и так далее. Но для тех, у кого есть зависимости – алкогольная, наркотическая, для тех, кто хочет пропасть из вида человека, который мог бы оказывать на него психологическое или даже физическое агрессивное давление – это несомненный плюс. Поэтому я даже не называю нашего адреса, хотя это не секрет, потому что церковь рекламировалась очень многие годы. Таким образом, есть плюсы и минусы удаленности. Кроме того, я хочу сказать, что у вас в Торонто, ребята, совершенно другой климат. Кто хочет увидеть настоящую зиму с ее сугробами, настоящие звезды в бездомном небе, тем к нам. Мы действительно живем в бесконечных лесах. Район называется Маскока. И мы продолжаем приглашать гостей, причем не только людей в тяжелой нужде, но и просто людей, кто хочет приехать, пообщаться. У нас есть настоящая русская баня, у нас есть церковь. Зимой, конечно же, только на лыжах можно покататься, а летом же рыбалка и прочие вещи.